Глава 25. Клара Морроу провела рукой по волосам и уставилась на работу, стоящую на мольберте. Как же это полотно так быстро из блестящего превратилось в дерьмовое? Она снова взялась за кисть и снова положила ее. Ей нужна была более тонкая кисть. Найдя такую, она обмакнула ее в зеленую масляную краску, чуть-чуть в желтую, и подошла к картине, но сделать ничего не смогла. Она больше не знала, что хочет сделать. Волосы Клары торчали во все стороны, посверкивая синей и желтой краской. Она могла бы зарабатывать на жизнь, как клоун Клара. Даже на лице у нее были мазки краски. Правда, ее глаза испугали бы любого ребенка, подойдя он поближе к такому клоуну. Загнанные, полные страха глаза за неделю до приезда Дени Фортена. Он позвонил сегодня утром и сказал, что хотел бы привести с собой кое-каких коллег. Это слово «коллеги» всегда возбуждало и интриговало Клару. У художников не бывает коллег. У большинства и друзей-то нет. Но теперь она возненавидела слово «коллеги», возненавидела телефон и возненавидела эту штуковину на мольберте, которая должна была вывести ее из безвестности, сделать заметной фигурой в мире искусства. Клара отошла от мольберта, она стала бояться своей работы. В дверях появился Питер. «Посмотри-ка на это». «Пожалуй, придется закрывать дверь», — подумала Клара, — «чтобы не мешали». Она никогда не мешала Питеру, когда он работал. Так с какой стати он считает нормальным не только заговаривать с ней, но и ждать, что она выйдет из мастерской, чтобы на что-то там посмотреть? На кусок хлеба с дыркой, похожей на королеву? На Люси, засунувшую голову под ковер? На птичку в кормушке? Все что угодно, если оно было лишено какого-то смысла, могло стать поводом для Питера оторвать ее от дела. Но Клара знала, что несправедливо. Если в чем-то она и могла быть уверенной, так это в том, что Питер — самая главная ее опора. Пусть он не всегда понимает ее работы. «Быстрей!» — он возбужденно поманил ее рукой и исчез. Клара сняла халат, при этом размазав краску по блузке, и вышла из мастерской, стараясь не зацикливаться на том, что испытала облегчение, выключив свет. «Смотри!» — Питер почти потащил ее к окну. На деревенском лугу Рут с кем-то разговаривала. Но рядом с ней никто не стоял. Правда, в этом не было ничего необычного. Странно было бы, если бы нашелся кто-то, желающий ее выслушать. «Подожди», — сказал Питер, заметив нетерпение жены. «Смотри!» — радостно воскликнул он. Рут закончила свою речь, развернулась и медленно двинулась по лугу к своему дому с полотняной сумкой, полной продуктов. Она шла, а следом за ней словно двигались два камешка. Какие-то пушистые камешки, птицы. Возможно, вездесущие синички, но в этот момент та, что шла первой, захлопала крылышками и чуть взлетела. «Утки», — с улыбкой сказала Клара. Чувствуя, как спадает напряжение, она смотрела на Рут и двух утят, которые строем шли к маленькому дому по другую сторону луга. Я не видела, как она ходила к месье Белево за продуктами, но Габри видел. Он позвонил мне и велел посмотреть. Пташки явно ждали ее у дверей, а потом пошли за ней на луг. Интересно, что она им говорила? Наверное, учила их браниться. Можешь себе такое представить? Наша собственная туристическая достопримечательность — деревня с говорящими утками. И что же они будут говорить? — спросила Клара, с улыбкой глядя на Питера. — Идите в жопу! — одновременно произнесли они. Только у поэтессы может быть утка, которая говорит «идите в жопу», — со смехом сказала Клара. Потом она увидела, как из бистро вышли полицейские и направились к старому вокзалу. Она подумала, что хорошо бы подойти поздороваться, может, выведать что-нибудь, но тут увидела, как инспектор Бувуар отводит в сторону старшего инспектора Гамаша. Судя по тому, что видела Клара, младший говорил и жестикулировал, а старший слушал. «Так вот, что вы делаете», — говорил Бувуар, с трудом сдерживая голос. Он вытащил из кармана Гамаша, торчавшую оттуда сложенную газету. «Это вовсе не ничего. Это кое-что, верно?» «Я не знаю», — признался Гамаш. «Это Арно, да?» «Вечно этот долбанный Арно!» — голос Бувуара зазвучал громче. «Ты должен доверять тому, что я делаю, Жанги. Эта история с Арно слишком уж затянулась. Пора положить ей конец». «Но вы же ничего не делаете. Этим...» — Бувуар помахал газетой. «Он бросает вам вызов». Кларе и Питеру из окна газета казалась палкой. Клара знала, что если за этим наблюдают они с Питером, то наблюдают и другие. Бувар и Гамаш не могли выбрать более просматриваемого со всех сторон места, чем это. «Вы долгие месяцы, несколько лет знали, что это дело не кончилось», — продолжал Бувар, — «но все же хранили молчание. Теперь все важные решения принимаются без консультации с вами». «Но это дело другое. Старшие офицеры поступают так не потому, что согласны с Арно. Они наказывают меня за то, что я пошел против их решения. Ты это знаешь. Это совсем другое». «Но так не должно быть!» «Ты так считаешь?» «Неужели ты думаешь, что, арестовывая Арно, я не предвидел этого?» Тут Бувар перестал размахивать рукой и замер. Гамаш словно поместил его в некий пузырь. Взгляд карих глаз Гамаша был так настойчив, голос звучал низко и решительно. Своими словами шеф пригвоздил Бувара к месту. «Я знал, что так оно и будет. Совет старейшин не мог позволить мне выйти сухим из воды после того, как я не выполнил приказ. Это их наказание. И я его принимаю, как принимаю и то, что сделал. Только это вещи разные. Тот факт, что я больше не получу повышения, тот факт, что меня больше не привлекают к выработке стратегии квебекской полиции, все это не имеет значения. Я это предвидел». Гамаш мягко забрал газету у Бувара своими большими руками и понизил голос чуть ли не до шепота. Все в Трех Соснах замерло. Кажется, все белки, бурундуки и даже птицы напрягли слух, чтобы услышать его, и он прекрасно знал, что то же самое делают и люди. «Но это...» — он поднял газету. «Это другое дело. Это сделано руками Пьера Арно и людей, которые остаются преданными ему. Это месть, а не неодобрение. Это не стратегия квебекской полиции». «Будем надеяться, что так», — подумал Бувар. «Этого я не предвидел», — признал Гамаш, глядя на газету. «Чтобы такое происходило года спустя после ареста и приговора, после того, как об убийствах Арно стало широко известно общественности, меня предупреждали, что дело Арно не кончено, но я недооценил ту популярность, какой он все еще пользуется. Я удивлен». Он повел Бувара к каменному мосту через Белле-Беллу. Перейдя на другую сторону, Гамаш остановился и несколько мгновений смотрел на бурлящую внизу воду, листья и комья земли, захваченные силой обычно спокойной речушки. «Он застал вас врасплох, сэр», — сказал Бувар. «Не совсем», — ответил Гамаш, — «хотя должен признать, да, это застало меня врасплох». Он похлопал себя по карману, где снова лежала газета. «Я знал, он предпримет что-то в подобном роде, но не знал, что и когда. Я думал, нападение будет более открыто. Это демонстрирует его изощренность и терпение. Я не подозревал о существовании у него этих качеств». «Но это ведь делается не руками Арно, не непосредственно. У него есть свои люди в квебекской полиции. Вы знаете, кто они?» «Догадываюсь. Суперинтендант Франкер?» «Не знаю, Жанги. Не могу об этом говорить, это всего лишь подозрение с моей стороны». «Но Николь работала с Франкером по наркотикам. Франкер и Арно были лучшими друзьями. Франкер едва избежал ареста, как соучастник убийств. Он наверняка знал, что делает Арно». «Это всего лишь наши подозрения», — возразил Гамаш. «И Николь работала с ним. Именно он и перевел ее снова в отдел по расследованию убийств. Я помню, вы возражали против этого». Гамаш тоже это помнил. Приторный, увещающий голос, который, как сироп, тек по телефонной линии, Гамаш понял уже тогда. Понял, что были причины, по которым Николь перевели к нему, после того, как он отказался от нее. «Она работает на Франкера, верно?» «Не столько вопросительно, сколько утвердительно», — произнес Бувар. «Она здесь шпионит за вами». Гамаш внимательно посмотрел на Бувара. «Ты знаешь, что такое сорочка?» «Что-что?» «Жанна Шуве сказала, что родилась в сорочке. И, по ее мнению, ты тоже. Ты знаешь, что это такое?» «Понятия не имею. Меня это не интересует. Она колдунья. Вы в самом деле придаете значение ее словам?» «Я придаю значение всем словам». «Будь осторожнее, Жанги. Сейчас опасные времена, и в них обитают опасные люди. Нам необходима любая помощь, какую мы можем получить, включая и помощь ведьмы». «И, возможно, деревьев», — сказал Гамаш, улыбнувшись и шутливой дугой подняв брови. Потом он показал на шумливую воду, которая не позволяла другим услышать их разговор. «Вода — наш союзник. Теперь, если нам удастся найти говорящие камни, мы будем непобедимы». Гамаш огляделся вокруг. Бувар поймал себя на том, что повторяет действия шефа. Он взял с земли камень, согретый солнцем, но его шеф уже медленно двинулся к оперативному штабу, сцепив руки за спиной и подняв лицо к небу. Бувар увидел, что Гамаш улыбается. Он хотел было бросить камень в реку, но остановился. Он не хотел, чтобы тот утонул. «Черт!» — подумал он, взвешивая камень в руке и направляясь вслед за Гамашем к оперативному штабу. «Когда семя посеяно, оно меняет всю твою жизнь. Как он теперь сможет рубить деревья или даже косить траву, если боится утопить камень? Чертова ведьма! Чертов Гамаш!»